Глава 23. Что на уме у чокнутой Ангелины, предельно понятно. Ее намерения написаны на лице. Она явилась в лучшем случае, чтобы меня покалечить, в худшем – придушить насмерть. И, судя по отчаянию и холодной решимости в ее глазах, второй вариант кажется куда вероятнее. Только подумала, что нужно срочно бежать и прятаться где-нибудь за запирающейся дверью, как Ангелина атаковала. Она вцепилась обеими руками мне в волосы и начала яростно туда-сюда дергать. Сильная сволочь. Еще немного, и она меня лысой оставит. С диким воплем я пнула девушку по колену. А когда она растерялась, не ожидая от меня такой прыти, воспользовалась моментом и полоснула ее по лицу. Ногти у меня не особо длинные, но страх за жизнь сделал свое дело. Царапины точно останутся. Ярость в ее глазах вспыхнула с новой силой. «Ах ты, тварь!» – взревела любовница Градова нечеловеческим голосом и отпустила мои волосы, инстинктивно защищая лицо. Не раздумывая, я с разбега плечом вперед навалилась на нее всем весом и впечатала в стену. Пока Геля отдирала себя от стены, я со всех ног рванула к спальне Дамира, чтобы закрыться там в ванной. С бешено колотящимся сердцем я успела добежать до двери комнаты и даже схватилась за ручку, как Геля меня догнала и силой пнула в бедро своим высоким сапогом на дьявольской шпильке. Острая боль пронзила ногу, и я упала, ударившись локтем. Но страх подгонял, и я бежала дальше в гостиную. Ну как побежала? Правильнее сказать, поползла на четвереньках. Полностью встать на ноги получилось только через несколько метров. Залетев в комнату, я поняла, что оказалась в ловушке. Бежать больше некуда. Быстро огляделась в поисках хоть какого-нибудь оружия. Глаз зацепился за стеклянную награду Градова. Массивную, на тяжелой подставке, за какие-то там выдающиеся достижения в сфере бизнеса. Схватив ее дрожащими руками, я развернулась и, не раздумывая, огрела ею несущуюся на меня Ангелину по голове. Звук был ужасным. Глухим и каким-то влажным. Ощущение после удара было не лучше. Меня захлестнуло чувство вины. Но страшнее всего был вид Ангелины. Пустой, застывший взгляд, обмякшее тело, подогнувшиеся колени, на которых ее шатало из стороны в сторону. Боже мой! Выронив награду, я бросилась к ней и схватила за плечи, пытаясь удержать на ногах. «Давай ты присядешь, а я вызову скорую». «Не надо», — пробормотала она неразборчиво. «Сейчас пройдет». Я помогла Ангелине доковылять до дивана и усадила ее, а сама опустилась перед ней на корточки, чтобы осмотреть место возле виска, куда пришелся удар. И только когда девушка подняла голову, кровожадно посмотрела мне в глаза и зловеще улыбнулась, я осознала, что жалеть ее и тем более помогать ей было фатальной ошибкой. «Сдохни, тварь!» — выплюнула она, толкнув меня так, что я опрокинулась на спину. Она ловко вскочила сверху, уселась мне на живот и, обхватив горло руками, принялась остервенением душить. «Остановись. Двор и подъезд нашпигованы камерами. Тебя вычислят, идиотка!» — хрипела я, отчаянно пытаясь отодрать ее руки от своей шеи. Но она держала мертвой хваткой и только сильнее сжимала. Передо мной крупным планом безумное и искаженное ненавистью лицо Гели. В глубине души еще тлела надежда, что она помучает меня, насладится агонией, но в конце концов отпустит. Однако, чем больше мне не хватало воздуха, тем стремительнее таяла эта надежда. Я паниковала и, тем не менее, неистово сопротивлялась. Но с каждой секундой тело ослабевало, руки немели, голова кружилась, а перед глазами темнело. Говорят, перед смертью видишь всю свою прошлую жизнь быстрыми кадрами. В моей же голове билась лишь одна мысль. Градов останется безнаказанным за выходку Ангелины, ведь без меня некому будет выносить ему упреками мозг. Как ни странно, но душащая меня Ангелина вызывала меньше злости, чем Дамир. Потому что это его промах. Он за своей любовницей не доглядел. Какой скорый, бессмысленный и бесславный конец. Сокрушалась я, медленно, но верно теряя сознание. «Настя!» — встревоженный крик Градова заставил меня открыть глаза. Собравшись силами и тратя последние остатки кислорода, я выдавила из себя: «Я здесь». Ангелина зажала мне рот ладонями, но в следующее мгновение взлетела вверх, пропала из вида, а затем послышался звук ее падающего тела. «Ты как?» Передо мной возникло лицо Градова, бледное, обеспокоенное и, кажется, даже испуганное. «Плохо. Вырвалось у меня вместе с кашлем. Но жить буду. А вот будешь ли ты – это еще вопрос». Откуда-то из-за угла раздался истеричный вопль Ангелины, после чего она жалобно с подвыванием запричитала. «Ты меня обманул. Заставил поверить, что я для тебя много значу, что у тебя есть ко мне чувства. Я верила, думала, у нас есть будущее, общее будущее». «Что за бред ты несешь?» — рявкнул Градов на Ангелину и, поддерживая меня за затылок, помог сесть. «Я ничего тебе не обещал, ни о каких чувствах и тем более об общем будущем речи не было». «Нет, обещал», — хлюпая носом, не согласилась Ангелина. Она сидела в углу на полу и от рыданий сотрясалась всем телом. «Пусть не словами, но все равно обещал. Своим ко мне отношением. Ты обращался со мной, как со своей девушкой. Не обижал, даже когда на меня злился, не называл шлюхой. Заботился, когда я слегла с температурой, ты вызвал врача, привез лекарства, заказал доставку еды из ресторана на несколько дней, чтобы я нормально питалась. И ты меня не стеснялся. Мы часто ходили куда-нибудь вместе». Чувствовалось, Ангелина хотела сказать что-то еще, но не смогла. От очередного приступа рыдания ее голос сорвался. Еще минуту назад эта девушка чуть не задушила меня, но теперь, глядя на нее, я не ощущала злости, только сочувствия. От сильной и уверенной в себе Ангелины и следа не осталось. Сейчас она уязвима и раздавлена до такой степени, что не может говорить. Вместо слов у нее вырываются лишь стоны. «Выходит, мне надо было вести себя по-скотски, и проблем бы не было», — прорычал Градов. «Тебе не надо было меня бросать», — взревела в ответ Ангелина, перевела обезумевший взгляд на меня и ткнула пальцем. «Это все она. Она виновата, тварь белобрысая. Мы договаривались, что свадебное путешествие ты проведешь со мной. Но эта стерва уговорила тебя остаться с ней. А я, как преданная собачонка, ждала каждый день. Но ты так и не прилетел. Как только женился, ты просто взял и потерялся. А когда я звонила или писала, слышала одну и ту же отговорку, мол, занят. А когда на днях приехала к тебе в офис, ты даже не вышел ко мне. Я просидела в холле час, пока охранник не выставил меня». «Ого, сколько за раз откровений! Можно помедленнее, я не успеваю охреневать». «Просидела в холле компании час, пока охранник не выпроводил?» «То есть тот романтический ужин предназначался все-таки для меня? Вот же...» «Геля, как я могу бросить тебя, если между нами нет и никогда не было отношений? Я всего лишь пользовался твоими услугами. И да, я в них давно не нуждаюсь. Продолжать платить тебе было ошибкой. Но я планировал тебя поддержать, отправить учиться или помочь открыть свое дело. Теперь же на меня не рассчитывай. Более того, тебе придется сильно постараться и убедить меня, что впредь не подойдешь к Насте и на километр. И не дай бог, я тебе не поверю. Покушение на убийство – уголовно наказуемое преступление. Как тебе перспектива провести пару лет за шитьем простыней под присмотром охраны?» «Я не дам против нее показаний», – вмешалась я в разговор. «Ася, это что еще за новости?» – возмутился Дамир. «Она не виновата, что влюбилась в тебя. Почему-то шепотом обосновала я свое решение». Градов явно намеревался возразить, но Ангелина не дала продолжить нам спор. «Значит, тюрьмой угрожаешь. Это уже серьезно», — усмехнулась девушка и весьма резво поднялась на ноги. Отряхнулась, поправила прическу с одеждой, и все это с таким невозмутимым видом, будто минуту назад у нее не было никакой истерики. Она выглядела настолько спокойной, что казалось, сейчас достанет из сумочки зеркало с помадой и, напевая мелодию под нос, подкрасит губы. «Похоже, пора признать, эту битву я проиграла. А жаль, с тобой я могла чертовски хорошо устроиться в жизни. Но если номер с ревностью не сработал, тебя уже никак не вернуть. Хотя однажды все получилось. После того, как я потрепала жену одного клиента, он, впечатленный моей великой любовью, развелся. Правда, толку было немного, через 2 месяца он обанкротился. Ладно, не пропаду. Есть у меня на примете еще один перспективный клиент». «Так ты все это время ломала комедию, даже когда душила меня?» Я была возмущена до предела. Ангелина улыбнулась и с нескрываемой гордостью ответила. «Не ломала, а играла. И талантливо, между прочим. Не зря я поступила в театральный и целый год отучилась». «Не забудь рассказать об этом судье, чтобы он отправил тебя в колонию с кружком самодеятельности». Зло посоветовал Дамир, и самодовольная улыбка Ангелины тут же померкла. «Может, обойдемся без крайностей?» Заискивающим тоном пропела она. «Расстанемся мирно. Я навсегда исчезну из твоей... вашей жизни. Прощайте, провожать не нужно. Дорогу найду». Девушка, как проворный воришка, быстро на цыпочках и чуть пригнувшись, выскользнула из гостиной. Градов дернулся за ней, но я его остановила. «Пусть идет, Бог ей судья. Да и не думаю, что ты горишь особым желанием объяснять в органах, что вас не связывало. Может, я ошибаюсь, но что-то подсказывает, такие отношения закон не одобряет». «Ты как?» – спросил он с виноватым тоном и видом. Я уже отвечала на этот вопрос. «Плохо. Я в шоке. Меня только что чуть не убили». «Давай я перенесу тебя на кровать, а после для подстраховки приглашу доктора». Дамир наклонился, чтобы поднять меня с пола, но я запротестовала. «Не-не, посижу еще здесь, попереваривая. Врач тоже не нужен. Я пострадала морально, а физически со мной все в порядке. Откашлялась и отдышалась». Градов не стал спорить, а присел рядом со мной, обнял и, уткнувшись носом мне в шею, тяжко вздохнул. «Это моя вина», — сказал он спустя несколько мгновений молчания. «Да-да, твоя», — подтвердила я, облокотившись на Градова и наслаждаясь теплом его тела. «Слушай, ответь на вопрос. Если ты не улетел к Ангелине в наш медовый месяц, то где тебя тогда носило целую неделю?» После вопроса Градов заметно напрягся. «А вдруг у этого любителя девушек с низкой социальной ответственностью, таких как Ангелина, была не одна? Если так... сегодня в этой квартире все же случится убийство. Удавлю гада собственными руками. Ведь после исповеди Ангелины, что они не виделись после свадьбы, вместе не отдыхали, и тот ужин был не для нее, все мои романтические мечты о Дамире встрепенулись, подняли голову и резво примчались обратно». «И чего молчим? Почему не отвечаем?» Отстранилась от Градова, чтобы видеть его глаза. Дамир сначала вздохнул, потом потер переносицу, затем ему резко приспичило разглядеть крохотное пятно на полу. Другими словами, тянет время. Небось, сочиняет правдоподобное вранье. «Ну и...» — напомнила я, что все еще с нетерпением жду. «Ответ тебе не понравится», — выдохнул Градов. «Мне и так не нравится. Пока ты отмалчиваешься, мой мозг сам генерирует объяснение. Например, ты был не с Ангелиной, потому что проводил время с другой представительницей древнейшей профессии». «Нет». Дамир решительно отверг мою версию. «Отпуск я провел в одиночестве, на том же острове отеля, что и ты», признался Градов, произнеся конец фразы чуть ли не шепотом. И либо он действительно был смущен, либо крайне талантливо смущение изображал. «Да?» С недоверием протянула я. «Не обижайся, но на брехню сильно похоже. Какой мужчина променяет общество красивой и на все согласной девушке на одиночество? Да и где ты там был? Остров большой, но не настолько, чтобы за целую неделю мы ни разу не встретились, хотя бы в главном ресторане на завтраке». «Я намеренно тебя избегал, и это было не так уж и сложно. Ты завтракала, обедала и ужинала примерно в одно и то же время и недолго, а в остальное время, за редким исключением, постоянно находилась на пляже возле виллы. И я не променял общество Гели на одиночество. Я променял его на то, чтобы ты не осталась в отеле одна без присмотра. «Вон оно как!» – задумалась я, поднялась на ноги и уперла кулаки в бока. «То есть, пока я загорала, плавала или валялась в гамаке на террасе, считая, что рядом никого нет и меня никто не видит, ты сидел на пальме с биноклем и подглядывал?» Дамир, глядя на меня снизу вверх, улыбнулся, тоже встал, кивнул. «Да, и занимался я этим почти круглосуточно. Только не сидел на пальме, а стоял за ней, и бинокля у меня не было». «Градов, да ты же чокнутый. Ты хоть понимаешь, что вел себя как настоящий маньяк?» Он пожал плечами и вздохнул, как бы говоря: «Не спорю, все именно так». Сам в шоке. «Ну, до знакомства с тобой я не был ни чокнутым, ни маньяком. Это ты меня таким сделала», — заявил Дамир и, обняв за талию, притянул к себе ближе. «Теперь ты для меня как навязчивая идея. Постоянно о тебе думаю. Мне жизненно важно, чтобы ты была где-то рядом. Или, в крайнем случае, чтобы я точно знал, где ты находишься. Я из-за тебя почти не работаю. Утром, пока ты в университете, только и жду, когда приедешь. А когда приезжаешь, мне не дает покоя мысль, что ты за стеной. Сижу и придумываю, под каким предлогом выйти в приемную или позвать тебя к себе в кабинет. Насть, ты же понимаешь, что я пытаюсь сказать?» «Конечно, я все понимала. Дамир говорил мне о своих чувствах. И хоть внешне я стараюсь оставаться невозмутимой, в душе ликую, отплясываю и свечусь улыбкой шириной, как занос у трамвая, 1,5 метра. Не совсем. Ты можешь выражаться понятнее, коротко, прямо и все называть своими словами, а не ходить вокруг да около в обход соседскими огородами». Во взгляде Градова вспыхнула укоризна. И хоть он молчал, я отчетливо услышала в свой адрес упрек. «Неужели тебе так необходимы эти 3 чертовых слова?» Ответила ему так же, как и он мне, с помощью мимики. Кивнула с лукавой улыбкой. Дамир честно пытался выдавить из себя признание в том виде, в каком я хотела услышать. Он смотрел то в пол, то в потолок, то потирал затылок, то набирал в легкий воздух, как ныряльщик перед погружением на глубину, то шумно выдыхал. Изредка с его языка слетало начало фразы в виде буквы «Я». Но потом будто бы срабатывал какой-то внутренний блок, не позволяющий произнести продолжение «Люблю тебя». В итоге Градов не выдержал и раздраженно выпалил: «Это гораздо сложнее, чем кажется». «Может, тебе трудно, потому что твое чувство поверхностное», — предположила я, надеясь тем самым дать Градову ускоряющий пинок под зад. «Если он и после этого не заговорит, не знаю, что и делать». «Нет, все как раз наоборот. Чем слабее чувства или их вообще нет, тем легче о них говорить. Я скорее склоняюсь к тому, что мне мешает неуверенность во взаимности. Я полагал, ты выбросил моего братца из головы, но оказывается, до сих пор с ним переписываешься и льешь по нему слезы. Настя, пусть это и длилось недолго, но был момент, когда я всерьез задумался, не устранить ли мне Макса физически, чтобы он нам не мешал». «Ах, да, точно, Макс. Градов же решил, что я по нему по-прежнему убиваюсь, а я не потрудилась разубедить». «По поводу Макса», — начала я. Вышло банальное недоразумение. Не договорила. Зазвонивший телефон в кармане Градова сбил меня с мысли. «Секунду», — попросил Дамир, достал телефон и сбросил вызов. После чего почти мгновенно заиграл уже мой телефон на кухне. «Слышишь?» — пробормотала я, подняв палец вверх, на что Градов махнул рукой. «Не отвечай, перезвонят. Что бы там ни было, наш разговор сейчас важнее». «Но это звонит мама. Я для нее специально установила другую мелодию. А по субботам она весь день пропадает в салоне. У нее длиннющий список уходовых процедур. Она оттуда никогда и никому не звонит. Для нее отвлекаться от наведения красоты – смертный грех». «Нет, надо ответить. Вдруг что-то случилось». Дамир был крайне недоволен моим решением, но я все же побежала на кухню, и, как оказалось, не зря. «Ася, дедушка попал в аварию. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии, но шанс есть. Мне кажется, они просто пытаются подбодрить, а на самом деле он при смерти. Ты где сейчас? Сможешь приехать в больницу? Не знаю, пустят ли нас к нему, но надо попробовать. Может, успеем хоть попрощаться? Попросив маму скинуть мне адрес больницы, рванула обратно в гостиную, где Градов тоже разговаривал по телефону и с хмурым лицом кому-то обещал, что скоро будет. Дед разбился на машине. Выпалила я, едва он договорил. Надо к нему ехать, мама говорит, он совсем плох. Да, знаю. Только что разговаривал с отцом. А мать тебе сказала, что с ним в машине был Новиков и его водитель. Водитель практически не пострадал, а делался ушибами. Дед в реанимации, а Новикову делают экстренную операцию. Жизнь обоих под вопросом. В коридоре больницы в ожидании новостей собралось немало знакомых мне людей. Мы с Дамиром явились последними. Мама, забыв про всякую конспирацию, горько всхлипывала на груди у дяди Вадима. Он, в свою очередь, обнимал ее, сочувственно поглаживал по спине и что-то шептал. София, дочка Новикова и жена Макса, бледной тенью сидела на металлической лавочке и с растерянным лицом смотрела в стену. Было видно, она собиралась сюда в попыхах. На лице ни грамма косметики, волосы растрепаны, одета в первое, что попалось под руку. Ее благоверный и мой бывший жених Макс, несмотря на явно несчастный вид жены, не подбадривал ее. Он находился в противоположном от нее углу коридора и смотрел в окно. Более того, думая, что стоит спиной ко всем и его лица не видно, до неприличия довольно улыбался. Но он не учел, что не только зеркала, но и стекла дают отражение. Пусть и нечеткое, но выражение лица и улыбку разглядеть можно. Первыми нас заметили отец Дамира и его жена. И если Ирина Олеговна лишь кивнула нам в знак приветствия, потому как обоих едва выносит, то Градов-старший сразу подошел. Он пожал руку Дамиру, а потом долго и крепко обнимал меня, выразил глубочайшее сочувствие и даже не пообещал, а практически поклялся сделать все возможное, чтобы деда поставить на ноги.